Двери лабиринтов. Глава 1. Метка времени или обратный отсчет. Машина, которую я вел, плавно заехала на парковку перед небоскребом, в котором располагалась моя квартира. Так уж получилось, что путь до дома мне пришлось проехать одному. Тиен, как глава клана, чей сотрудник вернулся живым, была вызвана, как и главы других трех кланов, в Федерацию для общей пресс-конференции по трагедии минувшего дня. Эри же, как действующий член Южного Льва и бывший лидер одного из отрядов клана, должна была вернуться в клан для разбирательства данного рейда, ну и для того, чтобы написать официальную бумагу на выход из их организации. Вот и получалось, что место трагедии для всей страны я покидал в гордом одиночестве. Припарковав машину, я вылез из нее, захлопывая за собой дверцу, чем напугал идущих неподалеку подростков. Оно и понятно, вид у меня был не ахти, голый по пояс и весь в крови и грязи, с растрепанными в разные стороны волосами. Думаю, любой бы шарахнулся от такого зрелища. Миновав все расстояние до входной двери, а потом и до лифтов, я быстро поднялся на свой этаж, затем уже через полминуты закрывал за собой входную дверь в своей квартире. Оказавшись в прихожей, я скинул с себя остатки одежды и обувь, после чего прямой наводкой отправился в ванную комнату. Зайдя в душевую кабину и закрыв за собой дверцу, я выкрутил кран и, упираясь руками в стену, подставил спину и затылок потоку воды. Тело ныло и болело, а внутри пребывало чувство озноба, которое не могло покинуть меня даже под горячим напором душа. К ногам красно-белыми ручейками стекала вода и быстро убегала в слив, а я словно был все еще за гранью врат. Ведь отголоски полученной недавно силы, которая испарилась по возвращению сюда урчащим зверем, поудобнее устраивалась в самых скрытых уголках моего естества, не желая уходить. В то мгновение, когда я осознал, что некуда бежать, а шанс на победу был минусовый, время для меня в подземелье замедлилось. Все словно застыло без движения, а я услышал уже знакомый для меня бархатный обволакивающий голос. Вечная пустота, словно дождавшись от меня осознания безысходности и патовости момента, предложила мне сделку. В обмен на силу, которая способна вытащить меня и Ири из подземелья, я должен буду пройти 10 лабиринтов времени и дать свое телесное и духовное согласие на нанесение метки лабиринтов, которая и станет гарантом нашего договора, а также ключом для открытия дверей лабиринтов времен. После заключения договора с Великой Пустотой, для меня последующие события были словно в тумане. Все, что потом происходило, словно нарочно не запечатлелось у меня в памяти, оставляя после себя только обрывки образов и ощущений. Убрав одну руку от стены, я провел ей по круглой метке на грудине, стирая с нее полностью оставшуюся на коже кровь и грязь, после чего смог в деталях рассмотреть свое клеймо. Двойной круг, в наружном из кругов которого расположились неведомые мне письмена. Во внутреннем же круге печать содержала рисунок песочных часов со знаком бесконечности, а вокруг него по кругу расположилось 10 звезд, под каждой из которых располагалась черточка, походившая на римскую цифру 1. 9 единиц были яркими, а одна совсем блеклая, но стоило мне сфокусировать на ней взгляд, как еще одна единица потускнела, а одна из 10 звезд стала более яркая и насыщенная, словно ей прибавили контрастности. Вместе с созерцанием неясности происходящего, я внезапно осознал, что когда все черточки потускнеют, придется отправиться в первый лабиринт. Тяжело выдохнув, я отвел взгляд от метки и приступил к мытью, после которого я вышел из ванной комнаты в одном полотенце, повязанном на бедрах. Усталость во всем теле давила на меня все сильнее. Хотелось просто рухнуть в кровати, проспать пару суток не просыпаясь, однако вместо этого я прошел на кухню и, поставив чайник, приступил наводить себе кофе. Через 10 минут я уже был в зале, включив при этом телевизор, после чего рухнул в кресло, начиная переключать каналы, но везде транслировали одно и то же. Центральный зал Федерации Арканов, где с минуту на минуту должна была начаться пресс-конференция. Отхлебнув из кружки, я смотрел на трибуну, на которой начали подниматься люди в деловых костюмах и выстраиваться только в одном им ведомом порядке. И вот через пару минут началось самое интересное. К трибуне подошел высокий пожилой мужчина в черном деловом костюме «тройка», после чего, поправив микрофон, заговорил: «Прошу внимания, я сидел в кресле и пил не спеша кофе, слушая, что говорил уполномоченный член Федерации Арканов, давая отчет по поводу подземелья Аранга, которые по итогу оказались и не оранга вовсе, а С, а послушать было чего. Пожилой мужчина со скорбным лицом, чуть не давя слезу, вещал, как три клана ценой необратимых потерь смогли остановить ужасающую трагедию, которая нависла над Сеулом и всей Кореей в частности. Он говорил, что ценой своих жизней воины кланов смогли вырвать победу и зачистить подземелье, тем самым защитить сотни тысяч жизней обычных граждан. И вот после вступительной проникновенной речи, этот дядька, не выходя из образа страдальца, заявил во всеуслышание, что клан Созвездия уничтожен полностью, как и клан Единства. Только один воин Аркана из Созвездия и два из Единства остались живы. Южный Лев также был практически уничтожен, а Никхар в тяжелом состоянии сейчас пребывает в коме в госпитале собственного клана. Дальше мужчина, уполномоченный стоять у микрофона перед десятками камер, вновь запел о самоотверженности этих кланов в неравной схватке с ужасным врагом, который, если бы не они, вырвался бы на улицы города, устроив тут кромешный ад. Под общую траурную тему, слово потом взял высокий средних лет мужчина с зачесанными на бок волосами из совета директоров Львов, и заявил, что клан Южного Льва и впредь будет стоять на защите граждан, и даже практически полное уничтожение клана им не помеха. Пока Никхар не сможет вернуться в строй, его место займет Санхагин, который, как и Хар до этого, будет защищать Сеул и всю Корею от монстров. Лидеры же двух других кланов только сухо пояснили журналистам, что решение по восстановлению или закрытию их кланов еще не принято, и будет озвучено позже. А дальше пришел черед вопросов от журналистов, и тут уже стали звучать сплошные отговорки. На все вопросы про случившееся в подземелье, все находящиеся рядом с трибунами, только разводили руками, ссылаясь на общую амнезию всех вернувшихся. Но они точно уверены, что именно Хар смог победить босса подземелья, тем самым закрыв врата и отведя угрозу от всех их вместе взятых. Не досмотрев прямую трансляцию, я выключил телевизор и, встав из кресла допивая остатки кофе, поплелся в спальню. Стоило мне завалиться в комнату с огромной кроватью, как я, поставив кружку на тумбочку, рухнул вниз лицом на матрас. Лежа на кровати, я ощутил покалывание в области метки, отчего я поднялся над кроватью и посмотрел на рисунок. Еще одна черточка потускнела, а звезда стала ярче. Если так пойдет и дальше, то времени до первого лабиринта у меня остается меньше суток. Проведя рукой по груди, я зевнул от накрывшего меня чувства сонливости, после чего вновь уткнулся лицом в подушку и сразу же уснул. Моему пробуждению от сна способствовало легкое прикосновение пальцев в области спины, отчего я, открыв глаза, слегка резко и неуклюже отходя от дремы, повернулся на бок и увидел, сидящую передо мной на кровати Тиин. Блондинка улыбнулась мне уставшей улыбкой, а ее рука, которая секунду назад была на моей спине, скользнула по ребрам к груди. «Извини, что разбудила», — тихо произнесла она. Я сонно зевнул, смотря в лицо Ти. «Как все прошло в Федерации?» Я смотрел новости. «Южный Лев стали героями страны, как я понимаю». Блондинка скривилась, убрав при этом от меня свою руку. «А что ты хотел? Людям нужна положительная гордая новость, а не страшная сводка о гибели 542 участвующих в рейде арканов. Созвездию и Единству за закрытыми дверями ясно дали понять, если они на пресс-конференции объявят о распуске кланов, это вызовет волнение в стране. Почему?» — утер я лицо рукой, принимая сидячее положение, облокачиваясь на изголовье кровати. Тиин поджала губы и произнесла: «А ты как думаешь, два больших по средним меркам клана, которые то и дело мелькали в СМИ, объявят о распуске? При этом один из трех ведущих кланов страны на 90% уничтожен. Воин, входящий в первую десятку по силе в мире, в коме. Разве это не повод для беспокойства? И что, кланы то и дело появляются?» Словно школьник уставился я на учителя. «Да то», — выдохнула Тиин, — «кланов уровня они так уж и много, как кажется на первый взгляд. Прибавь к этому тот факт, что в стране всего три ведущих клана, один из которых сейчас практически не имеет силы. Второй хоть и силен, но имеет весьма специфическую славу благодаря Черной Вдове, а третий практически не участвует в рейдах в Корее, так как в основном ведет дела со странами-партнерами, как самой страны, так и собственными. Вот и получается, что на данный момент новости о закрытии двух известных кланов, которые могли спокойно зачищать вранговые подземелья без посторонней помощи и оказывать поддержку в рейдах оранговых подземелий, сильно бы пошатнуло сообщество. Я спросонья хлопал глазами, смотря на Ти, которая от усталости выглядела очень серьезной. «Заяви созвездие и единство о закрытии кланов, люди бы стали ощущать себя менее защищенными». Одна только новость о Харе сейчас словно лесной пожар заполняет социальные сети. Люди боятся потерять то, чем можно гордиться и превозносить. Уже есть посты и прочее о том, что будет, если откроются одновременно несколько ранговых врат. А так кланы дали им мысли, что они наберут новых арканов и все будет как прежде. Хотя на деле теперь все только начинается. Устало выдохнула Тиин. «Ты о чем?» – произнес я, уже практически полностью проснувшись. О том, что шаткий баланс между кланами теперь нарушен, забралась с ногами на кровать Ти, и так же как я села у изголовья кровати. Южному льву будут нужны новые воины, так же как и кланам, которые до этого времени и думать не могли потеснить того, кто повыше уровнем. Начнется гонка за арканами. Но и это не все. Воины начнут переходить из клана в клан, а от этого сила этих самых кланов начнет падать. А пока это все продолжается, подземелья не будут ждать. Кланы, из которых уйдут сильные воины, будут идти в рейды более слабыми составами, отчего смертность только возрастет. От этого всем кланам достанется. Три больших клана вне игры, а это в среднем 30, а то и 40% общего показателя рейдов за врата. Эту нишу нужно будет заполнять, и не всегда добровольно, как это было последний раз 10 лет назад. А изнурение рейдами, даже сильных кланов, также приведет к повышенной смертности и ослаблению всех арканов Кореи. «Дела», – протянул я, протянув руку в блондинке и приобняв ее, притянул к себе. «Еще какие?» – положила Ти голову на мое плечо. «Думаю, уже сегодня начался передел влияния. А теперь», – резко отстранила от меня голову Тиин, заглядывая мне в лицо. «Я хочу услышать, что было в подземелье и как так вышло, что Ириаруза теперь с тобой, а не с Харом». Я от такого напора и близости взглядов, на секунду впал в ступор, а потом заговорил. Так мы и лежали, обнявшись на кровати, а я вел рассказ от начала и до конца произошедшего. Конечно, некоторые моменты моего похода я изменил. В основном это касалось сделки с Великой Пустотой. Пришлось заменить поставщика, даровавшего мне силы, на непонятный мне одноразовый артефакт, который я нашел в склепе, после того как Ири убежала от меня. То есть когда монстры стали сражаться с монстрами, вас всех выкинуло из подземелья, и оно закрылось даже без уничтожения босса. Подняла голову с моей груди Ти, смотря мне в лицо, слегка сверкая в темноте глазами. Получается, что так, пожал я плечами. Я и сам не больно уловил этот момент, просто все будто сжалось, и вот я словно контуженный вылетел из врат, как и все те, кто к этому моменту был жив. Но помните о произошедшем, только вы двое. Я кивнул. Никогда не слышала, чтобы подземелья закрывались с непобежденным боссом, да еще выкидывали оттуда арканов. Протянула Тиин. Кстати, забыла сказать, хлопнула себя слегка по лбу блондинка. После всех дел в Федерации, я там пересеклась с Ири. Она взяла мой номер телефона и просила передать тебе, что будет только завтра. Из-за всех этих событий ее вызывают в центральный офис к главам Южного Льва, а Юн приедет из Пусана только послезавтра. Так что этот вечер и ночь только наша. Прижалась всем телом ко мне Ти, после чего поцеловала меня в шею, а ее рука скользнула вниз по моей груди. Утром я проснулся ни свет ни заря. Рядом под боком мирно спала Тиин, завернувшись в тонкое одеяло, полностью раскутав при этом меня. На часах было 6 утра, а мое физическое состояние было весьма скверным. Меня знобило и мутило, а в глазах вот-вот могло все поплыть. Встав с кровати, я на автомате надел майку и штаны, после чего, держась рукой за голову, вышел из спальни и, слегка пошатываясь, направился в ванную комнату. Но, не дойдя до нужной двери полметра, неожиданно увидел появившееся само собой системное табло с моими основными характеристиками. В уши сразу ударил звук, словно от помех на радиочастоте, а сам экран пошел рябью и стал то исчезать, то появляться. «Что за черт?» – застонал я шепотом, и потянулся рукой к ручке двери. Тяжело дыша, сотрясаясь от озноба, я ввалился в ванную комнату и, подойдя к раковине, открыл кран с холодной водой. Сбоку мерцало системное табло и шло рябью, а в ушах нарастал шипящий гул. Зачерпнув ладонями холодной воды, я умыл лицо и посмотрел красными от полопавшихся капилляров глазами в зеркало, которое висело над раковиной. Скользя взглядом по своему отражению, я остановил свой взор на груди, где поблекла последняя черточка, отдавая свой контраст уже ставшей очень яркой звезде. Не успел я это в полной мере осознать, как последняя единица потускнела полностью, а звезда напротив стала очень яркой, а от нее в груди пошло невыносимое жжение. В уши в тот же миг ударил словно ультразвук, отчего я неосознанно схватился за них, отстраняясь от раковины, смотря как в отражении зеркала, за моей спиной появилась дверь, которая распахнулась и открыла искрящий всполохами энергии портал. Я даже не успел развернуть на возникший проход, как меня втянуло в него спиной вперед. Момент переноса был ужасен. Я, лишенный слуха и зрения, внезапно понял, что стою на твердой поверхности, но мои чувства не спешили возвращаться ко мне, а к горлу подступил рвотный позыв. Первый стал возвращаться слух. В уши, словно издалека, стал проникать шум оживленной улицы с непонятными отголосками фраз. Мотнув головой, я словно скинул некую пелену с глаз, и через разноцветные круги перед глазами стали проступать многочисленные силуэты, словно я стоял в некой толпе. «Ет-мы-ет-ин!» Влетел рычащий, булькающий голос мне в уши, свернувшимся в полном объеме слухом, после чего меня оттолкнули в сторону. Я пошатнулся и сделал два шага назад, задев кого-то спиной, смотря на огромного зеленокожего орка, который только что оттолкнул меня со своего пути. «Что?» – прохрипел я, смотря вслед двухметровому зеленому верзиле, который шел дальше, распихивая толпу на огромной площади, состоящую, как я понял, не только из людей. «Ну, практически дословно», – сбоку от меня послышался женский голос. Орк сказал: «С дороги, доходяга». Я повернулся на голос и увидел среднего роста девушку в дорожном плаще и облегающем местами кожано-тканевом костюме. Она, улыбаясь мне, скинула капюшон с головы, и у меня второй раз за пару минут отвисла челюсть. В копне черных, как смоль, волос торчали острые кошачьи уши, а черты лица незнакомки были более резкие и животные. «Я Хайла», — вновь наградила меня улыбкой незнакомка, с интересом смотря на меня. «Ты пришел посмотреть или поучаствовать в отборе неофитов?» Глава 2. Намилмылос. Часть 1. Неофиты. Я стоял как столб и смотрел на девушку в дорожном плаще, а вокруг меня словно в муравейнике копошилась толпа. Я крутил я глазами во все стороны. Хён я. Только и смог родить из себя я. Хён, значит, — еще раз пробежала по мне взглядом Хайла. «Так ты посмотреть пришел на отбор или поучаствовать?» «Я вот поучаствовать. Надеюсь, смогу попасть в Квин». Откинула длинную прядь с лица девушка, смотря на меня. Я словно баран смотрел то на Хайлу, то на толпу народу, состоящую из разносортного контингента, которая находилась на продолговатой площади, обрывающейся крепостной стеной, у которой был сооружен помост. В голове табунами диких мамонтов бегали мысли: «Куда нахрен меня занесло? Что тут происходит? И что мне тут делать?» Я то думал, что лабиринт — это своего рода подземелье, где нужно просто выполнить задание и ходу домой. Однако, находясь наподобие большой площади в толпе всевозможных рас, я совсем потерял суть происходящего. «В первый раз на отборе, да?» — поняла по-своему мое охреневающее состояние Хайла. «Ты, главное, не теряйся и не расстраивайся. В первый раз можешь и не пройти смотровой отбор, но через 3 месяца сможешь попробовать снова». Я вновь посмотрел в лицо девушки с кошачьими чертами и понял, что задай я тупой вопрос из разряда «Где я нахожусь? И что за отбор такой?» — в лучшем случае меня сочтут местным дурачком. Однако стоять и тупить тоже уже было нельзя. Я, если честно, сам еще не решил про свое участие в отборе, стал на ходу импровизировать я. «А почему Квин?» — зацепился я за незнакомое мне имя, но, видно, важное для Хайлы. Девушка, услышав вопрос, сразу условно подобралась, будто от этого зависело ее поступление в неофиты. «Это моя мечта — попасть в неофиты Намилмылоса. А Квин просто пример для подражания». Она невероятно засияла, словно на солнце черноволосая девушка. «Все знают, что Авин всего за пару лет смогла развить благословение Арканума до 4-й ступени. Под ее рукой я точно смогу развить свой Арканум до недосягаемых высот». Хайла хотела еще что-то добавить, но в этот момент толпа за нашими спинами зашевелилась и пришла в движение, отчего мы развернулись назад и увидели, как сквозь толпу народа двигались высокие рослые воины, а также люди в рясах и дорожных плащах. Все они были при каком-либо оружии, а живой поток перед ними расступался, давая им свободный коридор. Эти персонажи шли гордо и уверенно, кидая скучающие и слегка местами пренебрежительные взгляды на расступающихся людей и нелюдей. Когда эта процессия вышагивала мимо нас, я был оттеснен в кучу народу, где меня зажали как селедку в бочке, а рядом со мной также сжатая плечами со всех сторон недовольно сопела Хайла. Меж тем, как я понял, главные лица этого события прошли дальше и вскоре остановились у сооруженного помоста. «Начинается», — с надрывом процедила сквозь зубы Хайла, распихивая в стороны зажавших ее зевак. «Пошли быстрее». Но в этот момент толпа, так же как и черноволосая девушка, рванула вперед к помосту, отчего я потерял ее из виду и был буквально сметен потоком народу и откинут в самый конец толпы. «Твою мать!» — поджимал я отставленные пальцы ног, как по бульвару, блин. Смотрел я на свои босые и слегка распухшие ноги. Вдоволь наругавшись и насмотревшись на свои отростки, я вновь поднял голову и посмотрел вперед, где толпа, которая состояла не меньше чем из 200-300 желающих стать неофитами, замерла перед помостом, на котором стояло 12 фигур, а остальные отступили назад на добрые 10 метров. Даже с моего места можно было хорошо рассмотреть тех, кто стоял на возвышении и сейчас молчаливо блуждал взглядом по толпе. Отойдя от первой и второй волны шока, я, оказавшись за толпой в гордом одиночестве, смог рассмотреть местности присутствующих тут личностей. Площадь, на которой все происходило, оказалась преддверием то ли форта, то ли замка в окружении крепостных стен, с редкими по бокам прилавками деревенских торгашей. Под ногами все было вымощено булыжником, но так качественно, что можно было принять его за плитку. Настолько ровный он был, а по бокам за торговыми подобиями палаток с одной стороны просматривалось поле, а с другой лес. Переведя взгляд на толпу, которая прям жаждала вжаться в помост, я начал разглядывать присутствующих, и в них я стал улавливать схожие черты с теми, с кем мне довелось встретиться в последнем подземелье. Тут были и варвары, и орки с эльфами, также много было простых людей и полулюдей, или как их назвать, я даже не знал. В толпе проглядывались разные особи со всевозможными чертами животной фауны, а также совсем не похожие на людей существа. «Твою мать!» — прикусил я нижнюю губу. «Куда меня закинуло то?» Все больше и больше погружался я в свои мысли, уже не замечая, что творилось у помоста, но при этом словно ощущал на себе чей-то прерывистый взгляд. Меж тем со стороны помоста послышался голос, на который я, естественно, не обратил ни малейшего внимания, думая о своем. Однако через пару мгновений до моих ушей вновь донесся голос с гневными нотами, а меня холодной иглой пронзило чувство тревоги, отчего я вынырнул из своих мыслей и только и успел услышать раздраженный полукрик «Пастушье племя!». А дальше мое тело среагировало само собой, отчего я резко развернулся на 45 градусов, становясь полубоком к толпе, пропуская вдоль себя нечто круглое и зеленое, которое изначально летело мне в грудь. Все это произошло за доли секунд, а я только и увидел, как нечто, пролетевшее вдоль меня, разлетелось на куски, ударившись об мостовую. «А-ха-ха!» — раздался басистый рычащий смех с помоста. «Да рухнет Гамиланор, и будет светил темный путь, Авин! Ты промазала! А-ха-ха!» А дальше я не успел услышать, так как с бешеной скоростью мне в лоб влетело сочное спелое яблоко, которое сбило меня с ног и вызвало феерический салют из глаз. Пока я любовался искрами и разноцветными кругами лежа на спине, надо мной кто-то навис, после чего меня сгробастали под руки и, подняв на ноги, куда-то потащили. В себя я пришел уже перед помостом, увидев, как на меня смотрит высокая молодая и слегка бледная девушка, на вид которой было чуть больше 20. На голове у нее был капюшон, который не скрывал острого точеного лица и копны длинных серо-блондинистых волос, а ее миндалевидные глаза в упор смотрели на меня. «Ну, посмотрим, какой ты ловкий в намилмылосе», хищно улыбнулась незнакомка мне в лицо, обнажая идеально белые зубы. «Запишите его в неофиты моей когорты». Стоило отзвучать последнему слову, как меня потащили за помост. Там неприметно расположился, скрючившись за деревянным подобием стола, на деревянной скамье пожилого возраста мужчина в серой рясе, из-под подола которой выглядывали окованные металлом сапоги. «Так», — протянул мужичок, почесывая свободное от пера рукой длинное, словно эльфийское ухо, после чего взял один из нескольких свитков и развернул его. «Место приема пастбища Курсал. Неофит ловкости. Имя», — оторвался писарь от свитка. Я, все еще пребывая в руках неясных мне товарищей, тряхнул головой, и с моего лба к ногам упал кусочек яблока, который, видно, прилип и запутался в волосах. «Хён», — слегка неуверенно протянул я, то ли человек, то ли эльф, сразу черкнул в своем свитке, после чего произнес: «Сам явился или от поселения прислали?» «Сам». До конца отошло я от нокаутирующего удара яблоком. «Вольный, значит, нам легче, не надо откупные платить», — пометил он что-то в свитке. «Заводите в крепость, и к повозке Овен его». Двое мужчин в частичной броне кивнули и повели меня под белые рученьки в дверь, которая открылась в одной из створок ворот. А дальше меня завели внутрь и довели до большой крытой телеги, запряженной мохнатым буйволом-переростком. Там меня и оставили стоять в гордом одиночестве, не забыв сказать, чтобы я от повозки не отходил. Не успел я толком отойти от всего случившегося, как в двери, в которую меня пару минут назад сюда ввели, появился в сопровождении одного воина, высоченный орк. Его сопроводили к дальней от меня повозке, где он, без колебаний запрыгнув в нее, исчез из моего поля зрения. Я же, потоптавшись на месте, устав от собственных вопросов, на которые у меня не было ответов, просто от безысходности призвал системное табло и словно получил кувалдой по затылку, отчего зажмурился от боли и застонал сквозь сжатые до скрипа зубы. «Что за нахер?» Прислонил я ладонь к закрытым глазам, к которым накатывала резкая и пульсирующая боль. Постояв так с пару-тройку секунд, я убрал руку от лица и открыл глаза, увидев перед собой не совсем то, что ожидал. Перед моим лицом было отнюдь не зеленое табло системы, а серое и блеклое, которое к тому же, то и дело шло рябью, да и местами становясь уж совсем прозрачным и невидимым глазу. Что за чертовщина такая? Пялился я словно в умирающий черно-белый телевизор, и словно на мои слова в уши влетел тихий, заглушаемый словно помехами, голос. Система перестраивается на полную внутреннюю автономную работу. Не успев осознать всей сути сказанного, как через системный экран, развивая его по ветру, шагнула моя, можно сказать, единственная знакомая этого неясного мне места. Хайла, словно мы были старые товарищи, бесцеремонно с должным понебратством, встав практически впритык ко мне, хлопнула меня по плечу. «Ну, ты даешь», улыбалась она мне в лицо, вывел из себя Овен, да еще уклонился от ее первого броска яблоком. «Рискованно ты подошел к прохождению первичных смотрин, я вот бы на такое не решилась». «Я и не решался», сделал я шаг назад, разрывая дистанцию. «Оно само как-то вышло». Хайла скривила губы, смотря на меня словно думая: «Да-да, конечно, конечно, заливай дальше». «Ладно, Хён», наградила она меня снова широкой улыбкой. «Главное, что мы оба прошли первое смотровое испытание. Осталось дело за малым — не вылететь из Намилмылоса в первый месяц». Полезли в повозку. «Надо занять места получше, а то скоро выезжаем». Так оно и вышло. Уже через час мы тряслись в повозке в обществе еще 10 неофитов, записанных в отряд Овен, а мне на удивление выдали тяжелые сапоги буквально за минуту до отправки, чем знатно удивили не только меня, но и всех остальных. На мое удивление, я был единственным человеком в этом сборище рекрутов. Благодаря болтливой Хайле, которая трещала со всеми без тени смущения и сомнения, я узнал, что четверо были эльфами Светлого Возвышения, двое эльфами Темного Возвышения, а трое орками с территории Светлых Гор. Хайла же оказалась зверолюдом. Пока девушка-кошка занимала всех остальных разговорами, на меня никто не обращал должного внимания, отчего мне выдалось время подумать и вдоволь послушать разговоры новоиспеченных неофитов Намилмылоса. Пока повозка тряслась, по ухабистым дорогам увозя нас, хрен пойми куда, я размышлял над реальностью происходящего. Этот лабиринт не походил на подземелье, кишащие монстрами, смысл прохождения которого — убить врагов и зачистить тем самым данж. Тут была реальная жизнь, которая текла своим чередом, реальное солнце, которое согревало своим теплом. Разговоры моих попутчиков были наполнены радостью и жизненной энергией, со своими мечтами и желаниями, а также взглядами на грядущее будущее. «Эй, человек, а ты что, какой молчаливый?» — обратилась ко мне блекла зеленокожая девушка с кучей сережек в заостренных ушах. Я слегка повернул голову на девушку-орка, которая, если не брать в расчет ее кожу и более развитое физически тело, да два чуть заметных выпирающих клыка, могла сойти за весьма симпатичную особу. Хотя за полдня, проведенных в повозке с этой братьей, я уже даже практически пообвыкся к их внешнему виду. «Да вы и без меня неплохо общаетесь», — выдохнул я, смотря на неканоничного в моем понимании стройного орка. «Он у нас молчун эрда», — влезла в разговор Хайла. «Да и, наверное, тяжело быть единственным человеком среди нас, вот и молчит». «Ох, люди», — выдохнул тощий парочьим меркам бледнокожий орк, — «только в своих городах да общинах они длинны на язык. Эрда, если хочет молчать, пусть молчит. Может, он вылетит после месячного испытания в Намилмылосе, то и раньше». Это чё и то он должен вылететь? Удивленно посмотрела на орка Хайла. Хён смог увернуться от броска самой Авин. Ты бы смог, Горд? Орк скривился от вопроса зверолюда, после чего произнес: а от второго не смог. Расплылся в улыбке орк, обнажая клыки. Намил Мылос покажет, насколько он ловок. Может, это простая случайность. Умерь пыл, Горд, толкнула в плечо орка Ирда. Мы все тут неофициальные пока неофиты. Каждый может вылететь. Нам надо держаться вместе. С момента, как мы все залезли в эту повозку, мы стали новым негласным отрядом Намилмылоса. А ты, Хён, хочешь молчать — молчи, но ты один из 12 конечной звезды отряда, так что вливайся. Наградила меня кривой улыбкой девушка-орк. Хорошо, спокойно ответил я девушке. Как скажешь. Отвернулся я от неофитов и посмотрел из повозки на заходящее солнце. Когда наступила глухая ночь, мы въехали в огромный, как мне показалось, лес. Я уже знал, что место испытания, где я очутился волей двери лабиринта, было самым ближним к Намилмылосу, отчего добираться сюда пришлось не так долго, как остальным рекрутам с других точек сбора. Также мне стало известно о том, что первый месяц – это и есть основное испытание неофита на его арканум. Если рекрут не справлялся, то его гнали в зашей, и он мог попробовать себя тут вновь только через 3 месяца с момента исключения. Когда наша повозка наконец-то остановилась, мы очутились, словно в военном лагере лесных повстанцев. На просто огромной лесной поляне, обнесенной частоколом, были воздвигнуты жилые строения и смотровые вышки, а за острым забором я всюду смог разглядеть строения, походящие на полосы препятствий и стрелковые полигоны. Быстро из повозки салаги заорали нам грубым басом, а я увидел в свете факела высокого хорошо слоеного орка в кожаной броне. Мы, как ужаленные от крика этого мужика с факелом в руке, выскочили из повозки, а он, ухмыляясь, смотрел на нас. «Бегом за ворота!» — скомандовал орк. Мы толпой, словно бараны, ломанулись к открытым деревянным широким воротам, за которыми нас ждал также ухмыляющийся белокурый эльф. «Неофиты!» — заорал на нас эльф. «Вас заждалась полоса препятствий», — указал белокурый на освещенную факелами местность. «Все преграды должны быть пройдены, а за ними вас ожидает наставник. Бегом!» От крика все рванули вперед, врываясь на полной скорости на полосу препятствий. Факелы, расставленные по обеим сторонам, освещали нам путь, но это мало помогало в прохождении данного пути. Если по первой все уверенно двигались вперед, перепрыгивая и перелезая бревенчатые препятствия, то когда черед настал канатных лестниц и врытых в землю бревен, по которым надо было бежать, дела пошли совсем хреново. Канатные лестницы, натянутые в 1,5 метрах над землей, словно специально не имели частично деревянных оснований, и хлипко болтались, так и норовя перевернуться и скинуть вниз бегущего по ней неофита, что в принципе и случилось с кем-то бегущим позади меня. Я же, пробежав лестницу, попал сразу на врытые, на той же высоте столбы, которые не всегда располагались даже в 1,5-метровом расстоянии друг от друга, отчего я, перепрыгивая с бревна на бревно, в один прекрасный момент, слегка не допрыгнув до очередного бревна, грохнулся вниз, выбивая из легких воздух. Вскоре чуть в отдалении слетел еще один бегун из нашей команды, а я, уже встав, начал свой путь дальше, петляя между вкопанными столбами. Миновав их, я увидел несколько уходящих вверх канатов и, схватившись за один из них, пополз по нему вверх. Подтягиваться по канату пришлось на высоту аж 4 или 5 метров, где расположился деревянный настил, натянутый между 3 высоченными деревьями. Покрутив головой, заметил в метре от себя еще один канат, по которому надо было съехать вниз, используя валяющиеся на досках обрубки толстого каната. Схватив обрубок, я перекинул его через канат и устремился вниз по плохо натянутой веревке, отчего ее мотало, и был велик риск сорваться вниз. Оказавшись внизу, я очутился перед преградой из веревок, напоминающих паутину, через которую надо было пролезть. Даже при свете факелов видимость была очень плохая, и пробираться приходилось чуть ли не в темноте. С трудом пробравшись сквозь преграду, я увидел, как один из моей команды, шедший впереди меня, свалился с бревенчатой дорожки от удара мешка, наполненного, как мне думалось, песком. Но делать было нечего, надо было двигаться вперед, отчего я сорвался с места и побежал по возвышающейся на метр вверх бревенчатой дорожке, на пути которой то и дело мелькали мешки из стороны в сторону, так и норовя сбить с ног. Умудрившись добежать до середины, я был настигнут мешком и сбит вниз, откуда и продолжил свой путь, шипя от боли. Дальше была насыпь и тряпичная сетка, под которой нужно было проползти, а за ней начинались длинные бревна, за которыми был финиш. К моменту, когда я по-пластунски преодолел немаленькое такое расстояние, обдирая ладони, колени и локти, практически весь наш отряд был на данном рубеже, после которого мы должны были пройти последнее длинное и высокое препятствие. Залетев по наклонной доске на бревно, я, стараясь держать баланс, быстро пошел вперед, так же как и другие участники полосы препятствий по обе стороны от меня по соседним бревнам. Бревно под ногами, изначально бывшее прямым, стало то слегка уходить вверх, то вниз, имитируя спуски и подъемы, отчего я то и дело слышал, как срывались вниз те, кто приехал в одной повозке со мной. Когда я, с трудом удержав равновесие после небольшой покатости, сделал шаг вперед, то моя нога поскользнулась на чем-то липком и я полетел вниз, как и два других оставшихся к этому времени неофита. Грохнувшись чуть ли не с двухметровой высоты, мы валялись, корчась от боли, под злополучным последним препятствием, а те, кто упал раньше, ковыляли в нашу сторону, держась за спины и ребра, а кто и вовсе за голову. Я, жадно дыша окровавленными губами, после выбитого из легких воздуха, начал вставать на ноги, видя приближающуюся ко мне Хайлу, у которой была рассечена бровь и разбита губа, а с финиша до нас долетели слова, как я понял нашего наставника: «Добро пожаловать в Намилмылос, неофиты». Глава 3. Намилмылос. Часть 2. Преддверие Арканума. Я сидел на земле, облокотившись на вкопанный в землю полутораметровый столб, и смотрел на заходящее солнце. Вот как уже двое суток я находился в Намилмылосе, который по своей сути был военным лагерем для обучения рекрутов военному мастерству. Занятия на сегодня были закончены, а я все еще находился на полигоне, на котором раскинулась малая полоса препятствий. За эти двое суток я во всей красе увидел и прочувствовал, что ждало неофитов этого места, как на своей шкуре, так и на примерах тех, кто уже считался официальными неофитами этого места. Два дня нас только и делали, что гоняли в хвост и гриву. Наш день начинался в 5 утра, и не с зарядки, а с бега по лесной местности, на расстоянии, как мне казалось, до 10 километров. После этого нас сразу загоняли на малый полигон. Тут мы сначала проводили несколько комплексов на растяжку, начиная с одиночных упражнений и заканчивая парными. Когда растяжка заканчивалась, нас сразу гнали на круговую силовую тренировку. В эти занятия входили брусья и турники, лазание по канату, прыжки на бревно, которое было чуть выше полуметра в высоту, а также упражнения на пресс и прыжки в длину. Все упражнения выполнялись друг за другом непрерывно, и только после трех таких кругов мы шли умываться и завтракать. После утренней трапезы измотанные неофиты должны были целый час посвящать медитации в окружении тазиков, в которых инструкторы жгли какие-то травы и смолы. После медитации начинались занятия по боевой подготовке, которые делились на несколько частей. До обеда нам преподавали малый боевой комплекс без оружия, где мы повторяли движения за одним из инструкторов лагеря. А вот после обеда начинались упражнения с кинжалом и коротким мечом, а после с метательными ножами и стрельбой из лука, которой тут, как мне казалось, отводили очень большое внимание. К вечеру же, вновь была медитация в клубах едкого зловонного дыма, после которой вновь бег по лесу и прохождение малой полосы препятствий, а также занятия по балансу и некой акробатике. Дальше шел ужин и 2 часа свободного времени перед отбоем. В это время неофиты просто, словно живые мертвяки, еле волоча ноги, передвигались по лагерю или без сил валялись в отведенной нам казарме. Из-за такого насыщенного плана тренировок, где даже думать о постороннем некогда, я мог размышлять о своей роли тут только после тренировочного времени, как сейчас, оставшись в одиночестве на малом полигоне. Не имея тут вводных задач, я предполагал следующее. Из известной мне информации следовало, что я неспроста оказался на испытании неофитов Намилмылоса. Значит, я должен был сюда попасть. Тут все рекруты говорили про месячное испытание тренировками, а значит, вероятен вывод, что суть моего испытания пройти это первичное обучение в этом месте и не вылететь. Тогда, может, я вернусь обратно домой. Других мыслей, зачем я тут нахожусь, у меня не было, а значит, надо пройти это месячное обучение. Однако с этим могли возникнуть трудности. Если с физическими занятиями дела обстояли сносно, или можно даже сказать хорошо, то с метанием ножей и стрельбой из лука все обстояло ужасно, как и с прохождением полосы препятствий, где требовалась даже не ловкость, а что-то большее. Также в минуты отдыха я не мог не перестать думать об этом месте в целом. Ну, никак, это все не походило на подземелье. Все, что меня тут окружало, так и бурлило жизнью. Разные расы, которые меня тут окружали на тренировках, так и извергали из себя фонтаны эмоций, как и тирады радостных и злых речей. Проведя тут больше 3 суток, я мог выдвинуть только единственный для себя резонный ответ по этому месту. Это был реальный мир, в который меня закинуло через дверь лабиринта. Вот только, что это за мир, я не знал. Так и знала, что найду тебя тут. Послышался со спины голос, а потом и шаги. Я остался сидеть, как сидел, даже не повернув голову, а через пару мгновений передо мной нависла Хайла. Вид у зверолюда был уставший, а левый глаз заплыл и стал слегка лиловым, из-за неудачного падения лицом вниз с вкопанных бревен. «Ты все думаешь, как преодолеть эти проклятые столбы, и об этом тоже», — уклончиво протянул я. «Да их без ловкости Арканума не пройти», — пинула ближний к себе столб девушка. «Они расположены так, что с обычным балансом и ловкостью по ним не пройти, да в принципе, как и все эти драконовы строения. И как тогда быть? Другие же прошли до нас эту полосу препятствий». Задрал я голову в темнеющее небо. «Ну, мы тут с Эрдой пообщались с теми, кто прошел испытание Неофита. Они сказали, что эта полоса препятствий нацелена на то, чтобы благословение Арканума среагировало на самое нужное для своего носителя, то есть на ловкость, и в дальнейшем мы все пошли по этому пути. То есть Арканум реагирует на желание того, кто им обладает», словно из своих мыслей произнес я вслух. «Вроде того, староста моей общины говорил, что изначально благословение безлико и не выражено. Только от нас самих зависит, какое оно будет, и насколько высоко мы его разовьем». Я поджал губы и подумал о воинах Аркана, которые пробуждались, и в принципе, как мне было известно, их сила зависела не от вот таких тренировок, которые я тут испытываю на своей шкуре, а от простого поднятия уровня через кровать или эссенции, извлеченные из камней душ. Хён пошли в казарму, вытащила меня из моих дум Хайла. «Вон ты уже с открытыми глазами спишь». После этого разговора на малом полигоне, миновала неделя, которая пролетела для меня словно один больной день. За это время я полностью адаптировался к тренировочному процессу и стал лучшим во всех преподаваемых дисциплинах, кроме стрельбы из лука и метания ножей. Также за время интенсивных тренировок я понял, что ловкость и скорость – тут две разные вещи. Если по скорости и силе я превосходил всех из своего отряда, что явно прорисовывалось на тренировках, то столбы, врытые в землю и бревна, где требовалась не только скорость, но и ловкость с балансом, мне не давались, как и остальным. Когда у меня выдавалась свободная минутка, я размышлял о том, сколько прошло времени в моем мире, хватились ли меня те иные остальные, и вернусь ли я вообще к ним обратно, а если вернусь, то, как объяснять мое отсутствие. Сейчас у меня была по плану медитация в дурмане вонючего дыма, где мы сидели в подобии их позы лотоса. Я так и не получив внятный ответ, что надо делать в этой медитативной практике, старался медитировать как умел со времен занятий боевыми искусствами. Вот и сейчас, сидя закрытыми глазами, я старался сосредоточиться на своем солнечном сплетении и медленно прокручивал все свои, как мне казалось, ошибки, допущенные мной, проходя вкопанные столбы и бревна. Но в этот раз все было слегка иначе. Надышавшись дыма, каждый раз, когда я созерцал внутренним взором очередное свое падение, мое тело слегка дергалось, словно от электрического разряда, а по телу разливалось неведомое до этого момента мне состояние легкости и словно жажды движения. Не успел я в полной мере осознать странное доселе неизвестное мне состояние некой радости и свободы тела, как мое сознание словно рвануло в глубины моего естества. В ту же секунду я узрел, словно маленькое солнце, которое сейчас вырывалось за пределы некой серо-зеленой сферы, приобретая насыщенный темно-синий цвет и заключая уже ее в свой ярко светящийся контур. Стоило этому произойти, как меня выкинуло из медитации, а по телу словно разлилось тепло и умиротворение, а также новое еще неведомое мне чувство легкости. Смотря перед собой, я пробежал взглядом по сидящим впереди меня неофитам и увидел, как Эрда и Хайла, а также 2 эльфа светлого пути, которых звали Эслин и Айдил, источали чуть видимую глазу энергию разного цвета. Медитация еще продолжалась, а я просто сидел, слегка прикрыв глаза, пытаясь осознать мое новое внутреннее состояние, как вдруг Эрда, сидящая впереди меня, радостно вскрикнула, вспыхивая бледно-зеленым свечением. От крика девушки-орка, Зашевелились до этого неподвижные неофиты, находящиеся с ней поблизости, а высокий хорошо сложенный серо-зеленый орк, который был наблюдателем за нашими медитациями, прикрикнул на нас, мол, не отвлекаемся и медитируем дальше. Когда духовная практика подошла к своему завершению, я, как все остальные из моего негласного отряда, узнали, что Ирда практически вступила на первую ступень Арканума и первая совершила прорыв из всех нас. Но не успели мы порадоваться за девушку, как нас сразу погнали в лес наматывать круги. Я бежал, как обычно, в первой тройке, и размышлял над тем, что произошло со мной на медитативной практике, и прислушивался к своему телу, которое стало словно легче и подвижнее, чем с утра. Когда мы уже заканчивали наш бег по лесной местности, то хотели было, как обычно, свернуть на малый полигон, но наш инструктор направил нас обратно в лагерь, а мы, пробегая нужный поворот, увидели, как там расставляли факелы. «Походу сегодня прибудут новые неофиты», — поравнялась со мной Хайла. «Вот пусть теперь они познают всю прелесть этого драконьего места. Какая ты добрая», — протянул я, улыбаясь в лицо зверолюда. «А что нам одним тут ребра отбивать да рожи разбивать?» — хищно оскалилась девушка. Добежав до лагеря, мы встали в подобие построения, смотря на жилистого эльфа с белокурыми локонами, который преподавал нам малый комплекс с кинжалом и мечом. «Так неофиты», — громко произнес эльф, окидывая нас изучающим взглядом. «Сегодня, как вы поняли, обычного курса не будет. Сегодня мы проверим, чему вы научились на практике. За мной». Мы переглянулись и пошли за инструктором, который вел нас вглубь лагеря, где за вторыми воротами расположилась площадка для отработки боевых навыков. Когда мы вышли на просторную утоптанную песчаную площадку, то там нас ждали неофиты, чье месячное испытание уже подходило к концу. В отличие от нас, их было куда больше, и они выглядели куда увереннее, а также сильнее нас. «Итак, неофиты», — громко гаркнул эльф, которого звали Эльвак. «Я сейчас буду называть имена, и вы будете проводить бои. В них разрешено использовать все, чему вы научились. За боями следят лекари, так что все поединки в полный контакт». От слов Эльвага по нашей толпе пробежал слегка взволнованный ропот, а вот наши оппоненты напротив разразились нескрываемыми смешками. Первыми будут Эслин и Грунт. С нашей стороны вышел светлый эльф, а напротив него встал серокожий орк с весьма развитой мускулатурой, а через секунду инструктор объявил о начале боя. Я, как человек, который посвятил всего себя в прошлом боям, с интересом приготовился смотреть на драку между эльфом и орком, но вдоволь чего-либо увидеть мне не удалось. Стоило начаться бою, как орк по имени Грунт сорвался с места и на голову, а то и две, превышая скорость Эслина, за три удара отправил его спать. Тело нашего товарища оттащили обратно к нам, и его уже принимался осматривать лекарь, а Эльвак объявил вторую пару, которая оказалась Хельма и некая Риса, которая на человека походила с трудом, напоминая прямоходящую ящерицу с человеческим телом. Бой начался весьма осторожно. Обе участницы обменялись парой ударов и, разорвав дистанцию, стали медленно заходить друг к другу с разных сторон. В конечном итоге Хайла не выдержала первой и рванула в атаку, начиная ее с удара ноги вперед, но в этот момент ее спарринг-партнер распалась дымом и, очутившись за ее спиной, в доли секунды провела корявый бросок с добыванием сапогом в лицо зверолюда. Бой был окончен, а пребывающие в полном бессознательном состоянии тело Хайлы оттащили к Эслину, где ей также занялся целитель. Следующее. Хён и Ругиан. Я вышел вперед, и мне навстречу шагнул жилистый эльф с серой кожей и пепельными волосами, заделанными хвост. «Начали!» — донесся нам сбоку голос нашего инструктора. Эльф напал просто и без полета фантазии. Резкий выпад удара кулака от плеча, после чего хотел сразу ударить крючковатым ударом сбоку второй рукой. Я, отбив в сторону первый удар, сразу сместился в бок и обрушил свой кулак в его скулу. Но на этом я не остановился. Стоило мне врезать по роже ушастого, как моя голень влетела ему по внутренней стороне бедра, заставляя моего спарринг-партнера чуть не разъехаться в шпагате. Следующий боковой удар ногой по лицу должен был завершить бой, однако моя нога рассекла лишь воздух, а эльф переместился на метр вперед, уходя в кувырок, после которого вскочил на ноги и, шипя, рванул на меня. Его прорыв, сломя голову, не принес ничего хорошего. Желая повалить меня и перейти в партер, темный эльф налетел на мое колено и отправился спать. Тело Ругиана, так кажись, его звали, только оттаскивали к его товарищам, а из толпы неофитов чужого отряда раздался голос. «Уважаемый Эльвак, сделал шаг из строя темный эльф стелющейся походкой. «Могу я попросить вас, чтобы моим партнером был этот человек?» — указал на меня слегка пренебрежительным взглядом неофит. Эльвак, поджав губы, посмотрел сначала на эльфа, а потом и на меня, словно что-то взвешивая. «А почему бы и нет?» — вдруг улыбнулся инструктор кривой усмешкой. «Хён и Туян приготовится». Я сделал вновь шаг вперед и наблюдал, как на меня идет темный эльф, в глазах которого ничего хорошего мне не светило. «Начали!» — рыкнул эльвак. Стоило прогреметь слову начала поединка, как стоявший в 2 метрах от меня парень внезапно очутился передо мной, схватив меня за грудки. Эльф, видно, желал провести броско, но в ту же секунду мой кулак, поднырнув под предплечье эльфа, выстрелил точно ему в подбородок. Пока его башка отлетала назад, я, захватив один из схвативших меня кулаков, вывернул его с фиксацией запястья, беря руку на излом. Мое тело скручивалось вперед и в сторону, как и рука эльфа, а моя правая нога, которая была позади левой, подсекла ноги моего соперника, отчего я буквально через секунду провез его рожей по песчаной поверхности. Доведя эльфа до конечной точки залома, я уже было хотел завершить бой точным ударом по затылку, как эльф заорал в голос, и меня откинуло от него ударной волной, роняя при этом на жопу. Ведомый инерцией, которая тащила меня назад, я ушел в гимнастический кувырок с отталкиванием руками и выбросом в это время ног вверх и назад. От моих действий я, словив мимолетное состояние полета, приземлился на слегка согнутые колени уже в боевой стойке, а эльфа нигде не было видно. «Куда ты дел?» — начал было тихо произносить я, как словил удар по лицу, отшатываясь на шаг в сторону. На губах сразу появился соленый привкус крови, а я так и не видел никого, а через секунду мне в бок влетел, словно удар ногой, от которого меня повело в сторону, однако я устоял на ногах. «Сука!» — оскалился я, сплевывая кровь, и не задумываясь ни на секунду применил навык видеть скрытое. Мои глаза блеснули синим свечением, переходя в дымку, а я увидел перед собой замахивающегося в очередном ударе темного эльфа. Увидев моего спарринг-партнера, мне сразу захотелось рвануть в атаку, но я остался стоять неподвижно. В момент, когда остроухий начал свой удар, я сделал скручивающий шаг ему навстречу и, зафиксировав скользящим блоковым движением руки, его ударную конечность, поднырнул под эльфа, схватившись второй рукой за его одежду, провел одну из вариаций броска через бедро. Невидимый враг грохнулся на землю, а я, тут же придавив его грудь коленом, начал бомбардировать его по лицу кулаками. Через пару секунд такого ударного марафона, с эльфа спала невидимость, а он сам пребывал без сознания. Отстранившись от поверженного партнера по спаррингу, я ловил на себе удивленные взгляды всех присутствующих, в том числе и нашего инструктора. Эльфа утаскивали с места драки, а я шел к своей, так сказать, команде неофитов, под легкую заминку оглашения следующей пары на бой. Однако уже через пару мгновений эльвак объявил следующих в очереди, а я занял свое место среди моей негласной команды. Все остальные бои наша команда проиграла, а я понял, что по таковому, всех, кого я тут увидел, дрались на уровне первогодок из секции по боевым искусствам. После мордобоя, занятий у нас не было, отчего все разбрелись кто куда, а я отправился на стрелковый полигон, так как полоса препятствий была на сегодня для нас закрыта. В это время тут уже никого не было, отчего я, подойдя к деревянной будке, открыл двери, пройдя внутрь, снял с креплений первый попавшийся лук и колчан стрел, вышел обратно на улицу. Не прошло и минуты, как я стоял перед чертой, откуда велась учебная стрельба по мишени, натягивая при этом тетиву. Секунда на прицел, и вот я выпускаю стрелу, которая, как всегда, улетела за здоровенный тюк из соломы, на котором был закреплен круглый щит, в который нужно было попасть. «Ну почему всегда так?» — спросил я лук. Лук не ответил, а я вновь приготовился к стрельбе. И снова стрела ушла в молоко, а за ней и следующая. Начиная злиться, я только тяжело выдохнул и вновь натянул лук. «А может так?» — сам у себя спросил я, активируя навык, связанный с глазами. «Стоило мне это сделать, как в теле словно пробежали электрические импульсы, как при медитации, а в руках появилась некая легкость. В этот раз ощущения от прицеливания были совсем иные, отчего когда я слегка двигал рукой лук, создавалось ощущение того, что я целился не только глазом, но и неким внутренним взором, а через секунду в груди словно ёкнуло, давая понять, что пора отпускать хвост стрелы. Мои пальцы разжались, выпуская стрелу в полет, под слегка слышный свист тетивы, а через мгновение я запрыгал как ребенок, которому подарили долгожданный подарок, видя, как торчит в тюке соломы рядом со щитом моя стрела. До захода солнца я пародировал Робин Гуда, пытаясь адаптироваться к странному внутреннему состоянию, которое все больше и больше разливалось по телу в момент стрельбы из лука. Когда светило уже отдало бразды правления сумеркам, я наконец-то поразил щит и натер до кровяных мозолей пальцы. Собрав стрелы и убрав их вместе с луком в будку, я хотел было пойти в казарму, вспомнив при этом, что так увлекшись, пропустил ужин.